Глава третья. Удовольствие быть неправым. Не верьте всему, что думаете. Я окончил Гарвард, и если я не прав, в мире вообще нет смысла. Доктор Фрейзер Крейн в исполнении Келси Грэмера. Осенью 1959 года известный психолог искал новых участников для совершенно неэтичного исследования. Он выбрал гарвардских первокурсников для серии экспериментов, которые должны были проводиться на протяжении всего периода обучения. Студентам предстояло пару часов в неделю рассказывать о развитии личности и решении психологических проблем. Они не подозревали, что на самом деле будут проверяться их убеждения. Генри Мюррей изначально учился на врача общей практики и биохимика. Став знаменитым психологом, он с разочарованием узнал, как мало внимания уделяется поведению людей в сложном взаимодействии между ними, и решил изучить этот вопрос в своей лаборатории. Он дал студентам месяц, чтобы описать взгляды на жизнь, основные ценности и принципы. При сдаче работы участников исследования разбивали на пары. 1-2 дня отводилось на чтение письменного задания, а обсуждения снимали на видео. Результаты превзошли все ожидания. В основу эксперимента легла психодиагностическая модель, разработанная Мюрреем для шпионов во время Второй мировой войны. В чине подполковника он занимался подбором потенциальных агентов в Управление стратегических служб, организацию, предшествующую ЦРУ. Чтобы оценить, как кандидаты ведут себя под давлением, он отправлял их в подвал на допрос под направленной в глаза лампой. Допрашивающий дожидался расхождений в показаниях и орал «врёшь». Кто-то сразу уходил, кто-то начинал плакать. Преодолевшие жесткий прессинг признавались годными. Теперь Мюррей намеревался систематизированно изучить реакцию на стресс. Он тщательно фильтровал выборку, чтобы в нее попали люди с разными типами личности и психологическими профилями, и присваивал кодовые имена по чертам характера. Дрель, кварц, саранча, флюгер и законник. К последнему мы еще вернемся. Приехав на дебаты, студенты обнаруживали, что в партнеры им достался не соперник со сходным бэкграундом, а будущий юрист. Но им было неизвестно, что партнер в сговоре с исследователями, и его задача в течение 18 минут агрессивно нападать на них. Мюррей назвал это стрессовый межличностный диспут, и студент-юрист должен был вывести оппонента из себя, атакуя его неистово, сокрушительно и с переходом на личности. Бедные участники потели и кричали, пытаясь защищать свои убеждения. На этом их мучения не закончились. В последующие недели студентов приглашали в лабораторию, чтобы обсудить отснятый во время диспута материал. Они смотрели, как морщатся и бессвязно излагают мысли на экране. В течение еще 8 часов они вновь и вновь переживали злосчастные 18 минут. Четверть века спустя, вспоминая об этом, большинство называли эксперимент пыткой. Дрель сказал, что ощущал неослабевающий гнев. Саранча чувствовал замешательство, злость, досаду и дискомфорт. «Меня обманули. Сказали, это будет просто обсуждение», а на самом деле устроили бойню, — писал он. Как они могли так поступить? Зачем понадобилось такое устраивать? Реакция остальных неожиданно оказалась иной. Их как будто подхлестнуло принуждение пересмотреть свои убеждения. Кому-то было неприятно, что их драгоценные, а по мне так просто детские воззрения, так агрессивно раскритиковали, — вспоминал один из участников. Но там не было ничего такого, чтобы сокрушаться об этом хотя бы неделю и уж тем более всю жизнь. Другой участник охарактеризовал исследование как вполне приемлемое, а еще один уверял, что было даже весело. Узнав, что некоторым исследование понравилось, я не переставал думать, почему. Как им удалось получить удовольствие от того, что их мнение буквально растоптали, и как нам научиться такому же восприятию? Протоколы исследования пока не раскрыты, и большинство участников желают сохранить анонимность. поэтому мне ничего не оставалось, кроме как найти похожих на них людей. Я познакомился с Нобелевским лауреатом и двумя аналитиками, прогнозирующими исход выборов. Их не просто не смущает, когда они неправы, им это действительно нравится. Думаю, они могли бы научить нас с благодарностью принимать моменты, когда наше мнение оказывается неверным. Цель здесь не в том, чтобы чаще ошибаться. Надо понять, что мы ошибаемся чаще, чем нам хотелось бы признать, и чем больше мы это отрицаем, тем глубже яма, которую мы сами себе роем. Вашими мыслями правит диктатор. В 5-летнем возрасте наш сын ужасно обрадовался, узнав, что его дядя с женой ждут ребенка. Мы с супругой думали, что будет мальчик, и наш сын тоже. Через несколько недель выяснилось, что это девочка. Когда мы рассказали об этом сыну, он расплакался. Я спросил, почему ты плачешь? Потому что хотел двоюродного братика? Нет, завопил сын, колотя кулаками по полу. Потому что мы ошибались. Я объяснил, что ошибаться не всегда плохо. Иногда промах дает возможность узнать что-то новое, а это само по себе приятно. Осознание далось мне нелегко. В детстве я всегда хотел быть прав. Во 2 классе я указал учительнице, что она написала «lightning» вместо «lightning». Для обмена бейсбольными карточками я вел статистику последних игр и приводил ее в доказательство, что цена портретов некоторых игроков назначена несправедливо. Друзей это раздражало, и меня прозвали «мистером фактом». Я зашел так далеко, что лучший друг отказался со мной разговаривать, пока я не признаю, что заблуждаюсь. Тут-то я и сделал первый шаг к принятию своего несовершенства. В классической статье социолог Мюррей Дэвис утверждает, что выживают не правдивые идеи, а интересные. А интересными их делает то, что они вступают в противоречие с не самыми устойчивыми убеждениями. Вы знали, что Луна могла сформироваться внутри расплавленной Земли из магмы? Что бивень Нарвала на самом деле зуб? Мы чаще всего рады возможности пересмотреть идею или представление, которые не имеют для нас большого значения. Сначала мы удивляемся, правда что ли? Потом проявляем интерес, расскажи поподробнее, и восхищение, ничего себе. Перефразируя Азимова, скажу, что великие открытия предвещает не Эврика, а что-то я не пойму. Но когда ставят под сомнение основополагающее убеждение, мы отгораживаемся от новой информации и встречаем ее без всякого любопытства. У нас в голове как будто живет миниатюрный диктатор, контролирующий поступление фактов в мозг, как Ким Чен Ын в Северной Корее. Психологи называют его тоталитарным эго, и его задача не допустить угрозы существующему мировоззрению. Хорошо видно, как внутренний диктатор идет в атаку на характер и интеллект. Такого рода нападки могут пошатнуть идентичность, а она для нас очень важна, и мы с трудом ее меняем. Тоталитарное эго служит телохранителем разума, оно защищает наше представление о себе, скармливая нам сладкую ложь. Они просто завидуют. Ты очень-очень просто возмутительно прекрасен. Прекрасно. Ты на пороге создания нового камня-питомца. Как остроумно заметил физик Ричард Фейнман, не дурачьте себя, ведь одурачить себя проще всего. Внутренний диктатор рвется в бой, почуяв угрозу укоренившемуся мнению. В гарвардском исследовании самую негативную реакцию на это проявил участник под кодовым именем «Законник». Из рабочего класса, очень способный, поступил в колледж в 16 лет, а к исследованию присоединился в 17. В числе прочего он считал, что технологии вредят цивилизации, и очень агрессивно воспринял нападки на свое мнение. Позже он стал профессором и издал труд, из которого очевидно, что он не только остался при своем мнении, но и укрепился в нем. Индустриальная революция и ее последствия стали катастрофой для человечества. Продолжительность жизни граждан развитых стран выросла, но общественные устои пошатнулись, жизнь неудовлетворительна, люди подвергаются унижениям и физическим страданиям, а природе нанесен колоссальный ущерб. Подобные обвинения – типичная реакция на угрозу. Нейроученые обнаружили, что в такой ситуации активируется миндалевидная железа, часть древнего рептильного мозга, который невосприимчив к рациональным доводам и сразу переходит к реакции «бей» или «беги». Гнев и страх ощущаются так глубоко, как будто нас ударили прямо в мозг. И тоталитарное эго в воображаемых доспехах спешит к нам на помощь. Мы становимся проповедниками или прокурорами и пытаемся обратить в свою веру, либо проклинаем невежд. «В чужих аргументах мы сразу видим слабые места», пишет журналист Элизабет Колберт, «но своих изъянов не замечаем». Мне это кажется странным, поскольку мнение — неврождённая черта. В отличие от роста или интеллекта, мы можем управлять своими убеждениями и проверять их истинность. Мы выбираем точку зрения и можем ее пересмотреть, когда нам угодно. Такая практика должна войти в привычку, поскольку всю жизнь мы встречаем тех, кто уличит нас в неправоте. Я был уверен, что закончу черновик этой главы к пятнице. Я был уверен, что на коробке хлопьев стуканом написано «Fruit Loops», а на самом деле «Fruit Loops». Я был уверен, что вчера вечером убрал молоко в холодильник, а сегодня утром оно почему-то стояло на столе. Внутренний диктатор торжествует, активируя цикл самонадеянности. Сначала ошибочное мнение встраивается в информационный пузырь, из-за чего мы воспринимаем только те данные, которые его подтверждают. Это вызывает гордость. Затем убеждения запираются в эхокамерах, и мы слышим только тех, кто нам вторит, одобряет и поддерживает. Возведенная таким образом крепость может казаться неприступной, но все больше специалистов намерены пробиться внутрь. Вопросы привязанности. Недавно я читал на конференции доклад о своем исследовании отдающих, берущих и делящих поровну. Я изучил, как великодушие, эгоизм и тяга к справедливости влияют на производительность в таких сферах, как продажи и разработки. Среди гостей присутствовал Дэниел Канеман, лауреат Нобелевской премии по психологии, большую часть своей деятельности посвятивший тому, чтобы доказать несостоятельность интуиции. После доклада он выразил удивление моим выводам о том, что отдающие не только чаще ошибаются, чем берущие и справедливые, но и с большей вероятностью приходят к успеху. Как вы реагируете на результаты изысканий, не соответствующие вашим ожиданиям? Многие начинают нападать и выискивать недостатки в организации исследования и статистической оценке. Дэниел повел себя совсем не так. Его глаза засияли, и он широко улыбнулся. «Это просто потрясающе», — признал он. «Я был неправ». Позже мы с ним вместе обедали, и я спросил, почему он так отреагировал. Сложилось впечатление, что он рад своему заблуждению. Судя по выражению лица, он получил удовольствие. Канеман ответил, что за 85 лет ему ни разу никто этого не говорил, но да. Он искренне радуется, если оказывается неправ, потому что этот момент знаменует поворот к истине. Мне знакомо это чувство. В колледже я увлекся социологией, прочитав о результатах исследований, противоречивших моим ожиданиям, и с нетерпением ждал, когда расскажу соседям по комнате, что мне пришлось переосмыслить. В своем первом независимом исследовательском проекте я тестировал собственные прогнозы, и более дюжины гипотез оказались ошибочными. Я изучал факторы, объясняющие, почему в издательстве путеводителей, где я тоже трудился, одни авторы и редакторы работали лучше других. Производительность не была связана с независимостью, контролем, уверенностью, трудностями, связями, сотрудничеством, конфликтами, поддержкой, самооценкой, стрессом, отзывами, должностными обязанностями и удовольствием от работы. Эффективнее работали те, кто хотел приносить пользу своей деятельностью. Это привело меня к предположению, что великодушные люди успешнее эгоистичных, потому что ими движет желание сделать мир лучше. Я получил подтверждение этой гипотезе в ряде исследований. но потом наткнулся на результаты других работ, в которых великодушию сопутствовала низкая производительность и раннее выгорание. Я не бросился их опровергать, а подумал и понял, что это я не прав. У меня было недостаточно информации. Я начал изучать, в каких случаях великодушные люди терпят крах и приходят к успеху. Так появилась моя первая книга «Брать или отдавать». Это был хороший урок интеллектуальной скромности, но он меня не обескуражил, наоборот. Я сразу ощутил радостное возбуждение. Было приятно узнать, что я не прав, ведь это значило, что я чему-то научился. Как сказал Дэнни, ошибаться — единственный способ узнать нечто новое. Дэнни не проповедует, не обвиняет и не пропагандирует. Он ученый в поисках истины. На вопрос, как ему удается не выходить из этого режима, он ответил, что не делает убеждения частью своей идентичности. «Я меняю мнение со скоростью, сводящей с ума моих коллег», — объяснил он. «Моя привязанность к идеям преходяща. Я не испытываю к ним безусловной любви». Привязанность. Она мешает нам заметить, что наши взгляды устарели, и их пора пересмотреть. Чтобы получать удовольствие от своей неправоты, надо от них отстраниться. Эффективнее всего отделять настоящее от прошлого, а свои мнения от собственной идентичности. Начнем с разделения настоящего и прошлого. Момент отделения себя в настоящем от себя в прошлом бывает болезненным. Даже положительные изменения могут вызывать негативные эмоции. И для развития идентичности иногда приходится платить ощущением потерянности. Но со временем переосмысление себя несет умственное оздоровление, если хорошо понимать, какой путь пройден от себя прошлого к себе нынешнему. В одном исследовании в результате отделения от прошлого «я» на протяжении года участники были меньше подвержены депрессии. Когда чувствуешь, что жизнь поворачивает в другую сторону и меняешься вместе с ней, имеет смысл отбросить прошлые заблуждения. Мое прошлое «я» — мистер Факт, озабоченный своей правотой. Теперь мне гораздо интереснее неизвестное. Как сказал мне основатель Bridgewater, Рэй Далио, если, оглядываясь, не думаешь, ну и дураком же я был год назад, значит, за этот самый год ты ничему не научился. Теперь об отделении мнения от идентичности. Полагаю, вы не захотите лечиться у врача, практикующего лоботомию, отправлять детей учиться к стороннику телесных наказаний или жить в городе, где шеф полиции считает, что надо обыскивать всех подряд. А когда-то все это считалось обоснованным и эффективным. Большинство людей привыкли определять себя в соответствии с убеждениями, представлениями и идеологией. Это становится проблемой, когда мешает меняться вместе с окружающим миром и обновлением информации. Мнение может превратиться в святыню, так что одна мысль о том, что мы неправы, ужасает, а тоталитарное эго заглушает встречные аргументы, уничтожает опровергающие факты и закрывает дверь перед знаниями. Кто вы? Вопрос не убеждений, а ценностей, ключевых жизненных принципов, таких как, например, стремление к совершенству и великодушие, свобода и справедливость, надежность и честность. Формируя идентичность вокруг этих принципов, вы сохраняете открытость новому. Вам нужен врач, который видит своей задачей улучшение здоровья, учитель, который хочет нести детям знания, и полицейский, обеспечивающий безопасность и справедливость. Их определяют ценности, а не убеждения, и они готовы расти над собой, в том числе в профессии, получая новую информацию. Эффект йоды. Забудь все, чему научился. Когда я искал людей, которые радуются своим ошибкам, заслуживающий доверия коллега посоветовал познакомиться с Жан-Пьером Бежомом. Ему за 40, и он предельно честен, скажет правду, даже если она горька. Когда его сын был маленьким, они вместе смотрели документальный фильм о космосе, и Жан-Пьер заметил, что однажды солнце превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Сын расплакался и сквозь слезы воскликнул: «Но я люблю эту планету». Жан-Пьер расстроился и решил в следующий раз прикусить язык, прежде чем поведать, что Земле что-нибудь угрожает. В 1990-х он записывал прогнозы обозревателей и свои, а потом сравнивал, кто прав. Затем он стал участвовать в международных прогностических состязаниях, проводимых организацией Good Judgment, где участники предсказывают будущее. Эта задача не из легких. Есть поговорка, что даже историки не могут предсказать прошлое. Обычно на состязания собираются участники со всего мира и прогнозируют события в политике, экономике и технологической сфере. В вопросах заданы временные рамки и описан конкретный измеримый результат. Останется ли президент Ирана на своем посту через полгода? Выиграет ли футбольная команда в следующем международном чемпионате? Привлекут ли человека или компанию к ответственности за аварию с участием беспилотного автомобиля в будущем году? Отвечать просто «да» или «нет» нельзя. Прогноз должен быть детальным. Это систематический подход к оценке собственных знаний. Баллы начисляют через несколько месяцев в зависимости от точности. Учитывается не просто правильный ответ, но и степень уверенности в нем. Лучшие прогнозисты убеждены в сбывшихся прогнозах и сомневаются в неоправдавшихся. 18 ноября 2015 года Жан-Пьер привел соперников в изумление. Накануне на открытом конкурсе задали вопрос, кого выдвинут в президенты от Республиканской партии в июле 2016 года. Варианты ответа: Джеб Буш, Бен Карсон, Тед Круз, Карли Фиорина, Марко Рубио, Дональд Трамп и никто из перечисленных. За 8 месяцев до Национального съезда Республиканской партии Трампа воспринимали не иначе, как шута. Его шансы на выдвижение не превышали 6%, по мнению Нейта Сильвера, известного статистика сайта 538. Однако Жан-Пьер заявил, что вероятность победы Трампа составляет 68%. Бежом успешно спрогнозировал события не только в Америке. Он предсказал Брексит с 50% вероятностью, хотя большинство соперников сочли, что шансы очень малы. Подтвердилось предположение, что действующий президент Сенегала не пройдет на следующий срок, несмотря на высокие рейтинги, опять же, вопреки противоположному мнению соперников. Собственно, Жан-Пьер назвал Трампа фаворитом задолго до того, как аналитики и службы опросов общественного мнения сочли этого кандидата в президенты конкурентоспособным. Поразительно, писал он еще в 2015 году, что столько прогнозистов все еще отрицают его шансы. Судя по результатам, Жан-Пьер, вероятно, лучше прогнозист в том, что касается выборов. Он мыслит как ученый, вот его преимущество. Он бесстрастен. За жизнь он несколько раз менял политические и религиозные убеждения. По профессии Бежом военный историк и не имеет отношения к опросам и статистике, поэтому он рассуждал иначе, чем принято в прогнозировании. Статистики имели устойчивые взгляды на проведение опросов, а Жан-Пьер обращал внимание главным образом на факторы, которые сложно измерить и легко упустить. В отношении Трампа это умение манипулировать медиа, узнаваемость и выигрышная программа, эмиграция и стена. Даже если вы не увлекаетесь прогнозами, вам есть чему поучиться на примере Жан-Пьера и его коллег. Психолог Фил Тетлок считает, что умение предугадывать результат зависит не столько от знаний, сколько от мышления. Он со своей командой изучал, что делает человека хорошим прогнозистом, и выяснил, что точно не упорство и не амбиции, и не интеллект. Он занял второе место. Есть другой фактор, утраивающий прогностические способности. Ключевым фактором оказалась частота смены убеждений. Лучшие прогнозисты чаще переосмысливают события. У них достаточно скромности, чтобы усомниться в своих суждениях. Им хватает любознательности, чтобы найти новую информацию, которая приведет их к переоценке прогноза. Ключевой вопрос здесь – сколько нужно переосмыслить? Ответ зависит от человека и ситуации, но существует некий средний объем. За несколько лет участия в прогностических состязаниях рядовые участники обновляли примерно дважды ответ на каждый вопрос, а лучше более 4 раз. Только подумайте, как это удобно. Не сотни и даже не десятки раз переосмысливать свои установки, а всего лишь немного чаще. Можно менять даже самые глубоко укоренившиеся убеждения, не затрагивая ценности. Недавно психологи сравнивали людей, отошедших от веры, с приверженцами религии и атеистами. В Гонконге, Нидерландах, Новой Зеландии и США обнаружился остаточный эффект религии. Отказавшиеся от нее занимались волонтерской работой так же часто и жертвовали на благотворительность больше, чем атеисты. Но все же стоит отметить, что это необычная частота. Многие ли вспомнят, когда в последний раз признавали свою неправоту и в соответствии с этим корректировали мнение? Как заметила журналистка Кэтрин Шульц, небольшого количества фактов достаточно, чтобы сформировать точку зрения, но мало, чтобы ее пересмотреть. Вот как лучшие прогнозисты преуспевают. Они всегда готовы передумать. Свое мнение они считают больше догадкой, чем истиной, возможностью поразмыслить, а не непреложным фактом. Они сомневаются, прежде чем согласиться с идеями, и сомневаются потом. Они всегда в поиске новой информации и данных, особенно опровергающих их мнение. В сериале «Сайнфелд» персонаж Джордж Констанза говорит: «Это не ложь, если в это веришь». Добавлю, что даже самая глубокая вера не предполагает абсолютной истины. Сомневаться в любой идее, с которой сталкиваешься, — признак мудрости. Не погружаться с головой в каждую эмоцию — признак эмоционального интеллекта. Еще один всемирно известный прогнозист — Кирсти Моррелл. Она, безусловно, умна, получила докторскую степень по инженерной механике в Массачусетском технологическом университете. Однако научный и профессиональный опыт не играет роли в прогнозировании мировых событий. Кирсти изучала биомеханику тазобедренного сустава, занималась разработкой ортопедической обуви и автоматизированных инвалидных кресел. Я спросил, как ей удаются такие точные прогнозы, и она ответила: «Мне нет смысла быть неправой. Лучше быстрее изменить свое мнение, к тому же приятно вновь ощущать себя первооткрывателем и удивляться. Думаю, это всем нравится». Кирсти не просто придумала, как избавиться от неприятного ощущения неправоты, а смогла превратить его в удовольствие. Это результат классического обусловливания, как у собаки Павлова, у которой выделялась слюна, когда раздавался звонок. Если ошибки регулярно приводят к верным ответам, то неправота приятна сама по себе. Конечно, радость приходит не сразу. Однажды Кирсти серьезно промахнулась, прогнозируя итоги президентских выборов в США 2016 года. По ее мнению, Хиллари Клинтон должна была обойти Дональда Трампа. Сама она не поддерживала Трампа, поэтому не хотела ошибиться и не отделила мнение от идентичности. Она предполагала, что Трамп может победить, но не хотела взвесить вероятность. Отсюда и ошибка. В 2016 году многие промахнулись также. Эксперты, аналитики общественного мнения и обозреватели недооценили Трампа и Брексит, потому что слишком вложились эмоционально в прошлые прогнозы и собственную идентичность. Чтобы хорошо предугадывать будущее сегодня, надо отбросить вчерашнее мнение. Проснуться с утра, щелкнуть пальцами и начать с чистого листа. Неважно, кто президент и что происходит в стране. Мир несправедлив, а профессия, на которую потрачен не один десяток лет, уже никому не нужна. Проще простого, да? Почти как заставить себя разлюбить. Однако Жан-Пьеру Бежому это удалось. Когда Дональд Трамп впервые выдвинул свою кандидатуру весной 2015 года, Жан-Пьер оценил его возможности добраться до выборов всего в 2%. Когда популярность Трампа по итогам августовских опросов выросла, Жан-Пьер задумался и разделил сегодняшнюю ситуацию и прошлое мнение, сознавая, что предыдущий прогноз обосновал на имеющейся тогда информации. Разграничить убеждение и идентичность сложнее. Жан-Пьер не хотел победы Трампа, поэтому легко мог стать жертвой предубеждения желательности. Но преодолел его, сосредоточившись на другой цели. «Я не привязывался к изначальному прогнозу», — объясняет он. «Из желания победить, желание быть лучшим прогнозистом». Он предпочел бы определенный итог, но ему было важнее не совершить ошибку. Он ставил истину превыше всего. «Если факты дают веские основания предполагать, что я ошибаюсь, значит, так и есть. Я все свои мнения считаю временными и меняю их вместе с фактами». Согласно исследованиям, даже одной причины предположить, что мы можем ошибаться, достаточно, чтобы самонадеянность снизилась. Жан-Пьер пошел еще дальше. Составил список аргументов обозревателей против победы Трампа и начал искать им фактические опровержения. И нашел их в данных опросов. В отличие от общепринятого мнения, что Трамп представляет интересы узкой группы, оказалось, что он очень популярен среди республиканцев. К середине сентября Жан-Пьер был единственным, кто оценивал шансы Трампа на участие в выборах выше 50%. «Смиритесь с неизбежностью своей неправоты», — советует Бижом. «Опровергайте свои доводы. Тут не о чем горевать. Говорите себе, как здорово делать новые открытия». Многие ошибались, и я больше всех. Несмотря на дальновидность, Жан-Пьеру было эмоционально трудно принять свой прогноз. Весной 2016-го он усмотрел тревожный сигнал в обнародовании переписки Хиллари Клинтон и прочил победу Трампа еще 2 месяца. Но к лету его так тревожили высокие шансы Трампа выиграть, что он даже спать перестал. Тогда Бижом изменил прогноз на победу Клинтон. Он не защищает свое решение, а охотно признает, что, будучи опытным прогнозистом, оплошал как новичок, пав жертвой предубеждения желательности. На выбор повлияло предпочтение определенного исхода. Он сосредоточился на фактах в пользу Клинтон, потому что очень не хотел победы Трампа. «Так я пытался справиться с неприятным для себя прогнозом», — говорит он, и неожиданно смеется сам над собой. Неуверенные люди смеются над другими, над собой только тот, кто не боится своей неправоты. Смех — напоминание о том, что даже при ответственном подходе к решениям не стоит относиться к себе слишком серьезно. Согласно исследованиям, чем чаще мы смеемся над собой, тем мы счастливее. Реакция окружающих на человека, смеющегося над собой, зависит от его пола. Склонные к самоиронии мужчины воспринимаются хорошими управленцами, а женщины, наоборот, неумелыми руководителями. Оказывается, немногие в курсе, что умение посмеяться над собой не говорит о неадекватности или некомпетентности женщины. Это признак уверенной скромности и остроумия. Вместо того, чтобы терзаться из-за ошибок, сделайте прошлое заблуждение предметом сегодняшних шуток. Быть неправым не всегда приятно. Путь к признанию неправоты полон сожалений, и его проще выдержать, помня, что без ошибок нет развития. Если мы не будем хотя бы иногда гордиться своей правотой, то не сможем быть правыми. Я подметил одно противоречие великих ученых и прогнозистов. Они спокойно принимают свои заблуждения потому, что страстно хотят от них избавиться. От прочих людей их отличает временной горизонт. Они хотят найти верный ответ в долгосрочной перспективе и знают, что для этого надо быть готовым спотыкаться, возвращаться и менять маршрут в ближайшем будущем. Розовым очкам они предпочитают беспощадное зеркало. Боязнь ошибиться в следующем году заставляет максимально честно посмотреть на промахи прошедшего периода. Люди, которые чаще других оказываются правы, много слушают и периодически меняют свое мнение, говорит Джефф Безос. Если этого не делать, будешь все время неправ. У Жан-Пьера Бижома есть любимый прием, чтобы отслеживать свои заблуждения. Делая прогноз, он составляет список условий, при которых предсказание сбудется, и условий, при которых он изменит мнение. По его словам, это заставляет быть честным и не позволяет привязываться к ошибочным прогнозам. То, что прогнозисты делают на состязаниях, пригодится и в жизни. Формируя мнение, одновременно пробуйте его опровергать. Следите за собой и обращайте внимание, когда вы были правы, когда ошибались и как развивается мышление. «Сначала я хотел доказать себе, что могу прогнозировать», — объясняет Жан-Пьер. «А теперь хочу стать еще лучше, посмотреть, на что я способен». Одно дело признать свою неправоту перед собой и совсем другое перед окружающими. Можно свергнуть внутреннего диктатора, но мы рискуем быть осмеянными публикой. В некоторых случаях заявление об ошибке способно изрядно подмочить репутацию. Как с этим справляются те, кто не боится смеяться над собой? В начале 1990-х британский физик Эндрю Лейн опубликовал в престижном научном издании статью о крупном открытии. Он представил доказательство, что планета может вращаться по орбите нейтронной звезды, возникшей в результате взрыва сверхновой. Несколько месяцев спустя, готовясь к презентации на астрономической конференции, он заметил, что не учел важный факт. Земля вращается по эллиптической, а не круговой орбите. Это был грандиозный, постыднейший конфуз. Открытие превратилось в фикцию. Эндрю вышел на сцену и откровенно признал свою ошибку перед сотнями коллег. По окончании зал аплодировал ему стоя. Один астрофизик сказал, что это самый благородный поступок из всех, что он когда-либо наблюдал. Эндрю Лейн не одинок. Психологи обнаружили, что признание ошибки не умаляет компетентность в глазах окружающих, а служит демонстрации честности и готовности учиться. Ученые считают, что неподтвержденные экспериментальные гипотезы наносят урон их репутации, но на самом деле наоборот. Коллеги одобряют признание, а не отрицание новых данных. «В конце концов, какая разница, кто сломал, если чинить придется тебе», — сказал актер Уилл Смит и добавил: «Взять на себя ответственность значит взять власть в свои руки». Подозревая себя в неправоте, мы защищаемся фразой «я могу иметь свое мнение». Да, можно придерживаться любой точки зрения, но раз уж решили ее высказать, будьте добры, опирайтесь на логику и факты, излагайте ход рассуждений и учитывайте новую актуальную информацию. Давайте вернемся в Гарвард к участникам исследования твердости убеждений под руководством Генри Мюррея. Я бы предположил, что студенты, оставшиеся довольными складом ума, похожи на великих ученых и прогнозистов. В аргументах против своего мнения они разглядели возможность личностного роста и развития мышления. А те, кто сильно переживал, не могли отступить от своей позиции. Она стала частью их идентичности. Нападки на мировоззрение угрожали их самоощущению. Внутренний диктатор ринулся в бой. Вспомните участника под кодовым именем «Законник». Он считал, что исследователи нанесли ему моральный ущерб. «Оппонент всячески меня оскорблял», — вспоминал он 40 лет спустя. «Было крайне неприятно». Сейчас «Законник» известен под другим прозвищем, известным большинству американцев — «Унабомбер». Это прозвище профессора математики Теда Качинского, который стал анархистом и террористом. Он рассылал бомбы почтой. От взрывов 3 человека погибли, 23 получили телесные повреждения. Длившееся 18 лет расследование ФБР закончилось арестом после публикации манифеста «The New York Times» и «The Washington Post». Брат узнал его почерк. Качинский получил пожизненное заключение без права на помилование. Опубликованная ранее цитата — фрагмент из манифеста. Его содержание и структура оставляют гнетущие впечатления, а самоуверенность автора шокирует. Качинский начисто отрицает существование других точек зрения и не сомневается в своей правоте. Ознакомьтесь с началом документа. Индустриальная революция и ее последствия стали катастрофой для человечества. Но общественные устои пошатнулись, жизнь неудовлетворительна. Продолжающееся развитие технологий еще больше усугубит ситуацию. Люди будут еще бесправнее, а природа понесет еще больше урон. Если система выживет, возмездие неизбежно. Невозможно реформировать или модифицировать систему. Психическое здоровье Качинского под вопросом. Однако мне не дает покоя мысль, научившись переоценивать собственное мнение, смог бы он оправдать свой поступок. Будь у него способность видеть свою неправоту, поступил бы он так же плохо. Каждый раз, получая новую информацию, мы встаем перед выбором – сделать мнение частью идентичности и отстаивать его с упорством проповедника и прокурора, или, как ученый, стремиться к истине, даже если по пути придется не раз признавать свои ошибки.